Во втором этаже, по правую руку огромного училищного двора, помещаются 6-й, 7-й, 8-й, 9-й и 10-й номера спален. Эти спальни соединены между собой. Задний отдел 3 номеров носил название «сапога». Это были спальни своекошных, поэтому утром и вечером, особенно в первой неделе после больших праздников, в «Сапоге» и других 2 комнатах открывался чисто обжорный ряд. Сюда стекалось все училище. Ученики толпами переходили от одной кровати к другой. Из-под кроватей, числом до 200 в этих номерах, выдвигались сундуки, наполненные, кроме книг, разными съестными припасами. С дома, особенно с деревень, привозились в запас огромные белые хлебы, масло, толокно, грибы в сметане, моченые яблоки. От этих припасов отделялись особого рода запахи и наполняли собою воздух. С этими запахами мешались нецензурные миазмы. От стен, промерзавших зимою в сильные морозы насквозь, несло сыростью. Сальные свечи в шандалах делали атмосферу горькою и едкою. И ко всему этому надо прибавить, что в углу дверей стоял огромный ушат, наполненный до половины какой-то жидкостью и заменявший место нечистот. К такой ядовитой атмосфере должен был привыкать ученик, и поверит ли кто, что большинство, живя в зараженном воздухе, утрачивало, наконец, способность чувствовать отвращение к нему. Другая беда – холод был для ученика более невыносим. Начальство печей не топило по неделе. Ученики воровали дрова, но это не всегда случалось, и товарищество, ложась под холодное одеяло, должно было покрываться своими шубами и шинелями. Огромные комнаты спален со столбами посредине, как и в классах, слабо освещались, и темные тени ложились полосами по кроватям. Ученики храпели, бредили, некоторые во сне скрипели зубами. Да скажем последнее событие зимнего вечера в Бурсе. Из комнат сапога неожиданно появилась фигура и отправилась в угол 9-го номера. Там поднялись еще 2 фигуры. Между ними начались совещания. «У тебя, Фимфа?» – спрашивал один. «У меня. Давай сюда». Все 3 фигуры отправились в угол и там остановились около кровати Семенова. Один из участников держал в руках сверток бумаги в виде конуса, набитый хлопчаткою. Это и была Пфимфа, одно из варварских изобретений Бурсы. Державший Пфимфу, босыми ногами подкрался к Семенову. Он зажег вату с широкого отверстия свертка, а узким осторожно вставил в нос Семенову. Семенов было сделал во сне движение, но державший Пфимфу сильно дунул в горящую вату. Густая струя серного дыму охватила мозги Семенова. Он застонал в беспамятстве. После 2-го, еще сильнейшего дуновения, он соскочил, как сумасшедший. Он усиливался крикнуть, но вся внутренность его груди была обожжена и прокопчена дымом. Задыхаясь, он упал на кровать. Участники этого инквизиторского дела тотчас же скрылись. Слышалось глубокое храпение Семенова, прерываемое тяжкими стонами. На другой день его замертво стащили в больницу. Доктор понять не мог, что такое случилось с Семеновым. А когда сам Семенов очувствовался и получил способность говорить, то оказалось, что он сам не помнит, что с ним было. Начальство подозревало, что враги Семенова что-нибудь да сделали с ним, но разыскать ничего не могло. На другой день были многие пересечены в училище, и многие напрасно. 1862 год.